Родители собирались отдать ребенка сумасшедшему мутанту? Платному убийце? Врешь, вершеплет. Такие байки можешь бабам петь. Так было. Клянусь душой моей матери, прошептал Лютик. Я знаю из верного источника. Ведьмак? Давай о девчонке. Ведьмак меня пока что не интересует. О девчонке я знаю только, что ведьмак ехал за ней в Цинтру, когда началась война. Я его тогда встретил. От меня он услышал о резне, о смерти Каланте, выспрашивал о ребенке, о внучке королевы. Но ведь я знал, что в Цинтре погибли все. В последнем бастионе не осталось ни одной живой души. Говори. Поменьше метафор, побольше фактов. Когда ведьмак узнал о падении Цинтры и о резне, он отказался от поездки туда. Мы вместе сбежали на север. Я расстался с ним в Хенкфорсе и с тех пор больше не встречал. А так как в дороге он немного говорил об этой Цири, или как ее, и о предназначении, то я взял и сочинил балладу. Больше ничего не знаю, клянусь. Ринс поглядел на него из-под лобья. А сейчас где этот ведьмак? Наемный убийца-чудовищ, романтический резник, обожающий рассуждать о предназначении. Я же говорю, последний раз видел его. Знаю, что ты говорил, прервал Ринс. Я внимательно слушал тебя. А ты внимательно слушай меня и точно отвечай на вопросы. А вопрос стоял так. Если никто не видел ведьмака Геральта или Геральда больше года, то где он скрывается? Где скрывается обычно? Не знаю, где это место, — быстро ответил Трубадур. Не вру, действительно не знаю. Не торопись, Лютик, не торопись, — зло усмехнулся Ринс. Не спеши. Ты хитер, но неосторожен. Так говоришь, не знаешь, где это? Но бьюсь об заклад, знаешь, что это? Лютик стиснул зубы от злости и отчаяния. Ну, Ринс подал знак вонючему. Где скрывается твой ведьмак? Как называется это место? Поэт молчал. Веревка напряглась, болезненно выкручивая руки, ноги оторвались от земли. Лютик взвыл отрывисто и коротко, потому что волшебное кольцо Ринса тут же заставило его онеметь. «Выше, выше!» — Ринс уперся руками в бока. «Знаешь, Лютик, я мог бы с помощью магии прозондировать твой мозг, но это истощает. Кроме того, я люблю смотреть, как от боли глаза вылезают из орбит. Но ты и без того скажешь». Лютик знал, что скажет. Шнур, привязанный к щиколоткам, натянулся, наполненное известью ведро со скрежетом передвинулось по глиняному полу. «Господин», — вдруг сказал второй верзила, прикрыв фонарь попоной и выглянув сквозь щель в дверях свинарника, — «сюда кто-то идет. Какая-то девка, пожалуй». «Знаете, что делать», — прошипел Ринс. «Погаси фонарь». Вонючий опустил веревку. Лютик бессильно повалился на землю, но упал так, что видел, как парень с фонарем встал у дверцы, а Вонючий, выхватив длинный нож, притаился с другой стороны. Сквозь щели в досках просвечивали огоньки борделя. Поэт слышал доносящиеся оттуда гул и пение. Дверца скрипнула и раскрылась. Там стояла невысокая фигура, обернутая плащом, в круглой, плотно прилегающей к голове шапочке. После недолгого колебания женщина переступила порог. Вонючий подскочил к ней, с размаху пырнул ножом и тут же упал на колени, потому что нож, не встретив сопротивления, прошил горло фигуры, словно клуб дыма. А фигура действительно была клубом дыма, который уже начал рассеиваться. Но прежде чем успел развеяться, В свинарник вступила другая фигура, нечеткая, темная и гибкая, как ласочка. Лютик увидел, как, кинув плащ фонарщика, она перескочила через Вонючего. Увидел что-то блестящее у нее в руке. Услышал, как Вонючий заперхал и завизжал. Второй верзила выпутался из плаща, вскочил, замахнулся ножом. Из руки темной фигуры с шипением вырвалась огненная молния, с жутким хрустом разлилась, словно горящее масло, по лицу и груди верзилы. Парень дико заорал. Свинарник заполнился отвратной вонью горящего мяса.